В одном маленьком городе жил котенок Коржик, его братик Компот и их сестренка Карамелька, а еще много других веселых котят. Коржик, Карамелька и Компот – три кота. Два кота! И одна кошечка. Мяу! Арбузный день. Как-то раз котята с родителями отправились на арбузный фестиваль. О, какая громадина! А вон там призовой арбуз. Ого, вот бы его попробовать. Дорогие друзья, вы можете выиграть этот чемпионский арбуз. Надо только победить в семейных соревнованиях. В команде должно быть два взрослых и один котенок. Чур я за котенка. Папа, мама, давайте поучаствуем. А мы с Компотом будем за вас болеть. Отличная идея. Если мы выиграем, то этого арбуза нам хватит надолго. Здорово! Миу, миу, миу, миу. Прошу за мной. В соревнованиях принимают участие еще Гони и Сажик со своими родителями. Начинаем первый тур. Надо пробежать по этим мячикам и не упасть в воду. Каждый участник – это один балл. Приготовились? Начали! Вперед! Хорошее начало! Похоже, все справится с этим заданием. Не переживайте, папа, шанс на победу еще есть. Такую жару не мешает искупаться. После первого тура команда Сажика опережает других на один балл. Ну вот, наша команда проигрывает. Они еще могут выиграть, если победят в следующих турах. Мама, папа, Коржик! Итак, второй тур. Участникам нужно проехать на огромной бочке, перебирая ногами. Это очень непросто. Я так в детстве катался на бочках. Это же было 100 лет назад. Ты помнишь, как это делать? Папы ничего не забывают. Давай, папа! Ого, вот эта техника. Вам бы в цирке выступать. Да, не все дошли до финиша, но при этом очки равны. Теперь все решит третий тур. Нужно попасть этим мячом в корзину. Начинает команда Сажика. Команда Гони сравнивает счет. Ой! Наша команда может выиграть. Теперь все зависит от Коржика. Кто-нибудь, помогите! Молодец, Коржик! Точный бросок Коржика, похоже, меня спас. Но на табло ничья. И по нашим правилам приз не достанется никому. Нет, пускай Коржик будет победителем. Мы согласны, он это заслужил. Приз Коржику! Точно! Ну, раз так, чемпионский арбуз присуждается команде Коржика! Здорово! Миу-миу-миу-миу! Я знаю, что надо делать. Мы поделимся арбузом со всеми участниками. Вот так команда Коржика выиграла главный приз. А котята поняли, что хороший поступок – это тоже победа. Три кота, три хвоста, три хвоста, три кота, три кота, три хвоста. Миу-миу-миу-миу, три кота! Деревья. Однажды мама, папа и котята отправились в парк погулять. Ничего не понимаю. Это наша любимая лужайка? Конечно, наша. Вот кусты рябины, а там большой камень. Только на месте деревьев теперь стоит эта беседка. Эти деревья повалил сильный ветер, пришлось их распилить, а вместо них поставить беседку. Ну вот, жалко, без деревьев уже не так красиво. Ой, что это? Смотрите, как их много. Это желуди. Если желудь посадить в землю, из него вырастет дерево. А давайте посадим где-нибудь эти желуди, и из них вырастут разные деревья. Так не получится. Из желудей вырастают только дубы, а другие деревья из других семян. Хе-хе, да, и сначала нужно вырастить саженец, а потом пересадить его в землю. Давайте купим в магазине семена, вырастим саженцы и посадим их у нашего дома. Здорово! Миу, миу, миу, миу! Мама привела котят в отдел садоводства, чтобы они выбрали деревья, которые хотят вырастить. В каждом пакетике лежит семечко, из которого вырастет дерево, нарисованное на упаковке. Я посажу березку. Мне нравится ее белый ствол с пятнышками. А я посажу дуб. Он большой, и на нем растут желуди. А я тогда посажу клен. У него осенью самые веселые листья. Дома котята посадили семена в горшочки, чтобы они дали ростки. Ну и где мой клен? У меня тоже ничего не выросло. Мама! Нам продали бракованные семена. Котятки, саженцы так быстро не появляются, им нужно время. И сколько нам ждать? Чем лучше вы будете о них заботиться, тем быстрее они вырастут. Ты, березка, давай поскорее вырастай. Когда ты вырастешь, я сразу посажу тебя в нашем дворе. А потом на тебе вырастут желуди. Смотри, какие они классные. Прошло несколько дней, а ростки все не появлялись. Мама, моя березка что-то не растет. Мой клен тоже, хотя я уже 100 раз его просил. Тут нужно много терпения. Деревья в парке тоже долго росли. Смотрите, мой дуб, он наконец-то вырос. Разве это дерево? Это какая-то трава. Где ствол, где ветки? Они появятся потом. Сперва росточку надо окрепнуть. Правильно, компотик. Когда он подрастет, мы пересадим его на газон. Пойду потороплю свой клен. А я свою березку. На следующий день показались ростки березки и клена. Что-то ты, березка, медленно растешь. Ну расти же скорее, скоро лето кончится. Давай-давай, не ленись, а то береза и клен тебя обгонят. Котята ежедневно заботились о саженцах, и они росли все выше и выше. И вот наступил важный день. Ну что ж, наши саженцы окрепли, и теперь их можно пересадить в землю. Ура! Ура! И потом, через несколько лет, они превратятся в настоящие деревья. Несколько лет? Да мы успеем состариться. Как можно так долго расти? Все деревья растут долго. Зато потом они долго живут. Вот смотрите, какими были наши деревья в парке, когда я был маленьким. А вот какими они стали. И ваши ростки будут не хуже. Я знаю, что надо делать. Мы сделаем из этих ростков настоящий лист для наших игрушек. И, кстати, мы с мамой тоже вырастили у себя в комнате несколько будущих кедров, сосен и яблонь и... Тополей. Точно, тополей. Здорово! Миу, миу, миу, миу. Ух, теперь бы не заблудиться в таком густом лесу. Не всегда то, чего хочешь, появляется быстро. Иногда приходится подождать. Но результат того стоит. Три кота, три хвоста, три хвоста, три кота, три кота, три хвоста. Миу-миу-миу-миу, три кота. Робокот Компота. Однажды Компот накопил достаточно карманных денег, чтобы купить себе робота. Привет! Я давно о нем мечтал и копил деньги все лето. Даже от мороженого отказывался. Молодец, Компот! Теперь мы сможем с ним играть. Здорово! Миу-миу! Вообще-то нет. Робокот очень хрупкий. Вы можете его сломать. Компот опасается, что другие котята могут сломать его робота. О, привет! И поэтому никому не разрешает его трогать. Интересно, а что ты еще умеешь делать? Ошибка. Ошибка. Надо посмотреть в инструкции. Ой, кажется, она дома осталась. Внимание! Я сейчас сбегаю домой и вернусь. Пообещайте, пожалуйста, не трогать моего робокота. Ладно, обещаем. Обещаем. Спасибо. Эй, брысь! Привет! Смотрите, робокот Компота уезжает. Надо его остановить. Нет, мы обещали Компоту не трогать робокота. Да, а то вдруг мы его сломаем. Можно положить что-то на пути робота, чтобы он остановился. Хотя, вдруг он из-за этого тоже сломается. Лучше пусть катится дальше. А где мой робокот? Уехал. Как это? А почему вы его не остановили? Потому что мы дали тебе обещание не трогать его. Компот сожалеет, что попросил котят не трогать робота. Ведь теперь он даже не знает, где его искать. Не расстраивайся, Компот. У тебя еще будут роботы. Такого никогда не будет. Я знаю, что надо делать. Мы вместе поищем твоего робота. Да! Смотрите, следы. Это следы от колес робокота. Мой робот, надо скорее его вытаскивать. Он увяз. Я помогу тебе его тянуть, а мы будем толкать сзади. А я положу перед ним сухие ветки, чтобы колеса не буксовали. Ура, теперь ты можешь снова играть со своим роботом. Спасибо, но вы тоже можете с ним играть. И ты не боишься, что мы его сломаем? Теперь я знаю. С вами робокот будет в безопасности. Конечно, мы все будем за ним следить. И робокот не сломается. Привет. Так. Ой. Не бойтесь, он не сломался. Это у него такая игра. Надо ловить шарики и бросать их обратно роботу. Игра рассчитана на нескольких игроков. Чем больше участников, тем веселее. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Вот так Компот понял, что другие котята относятся к роботу так же бережно, как и он. И играть всем вместе гораздо веселее. Три кота, три хвоста, три хвоста, три кота, три кота, три хвоста. Миу-миу-миу-миу, три кота! Точно в цель. Однажды после завтрака котята рисовали в своей комнате. Вот видите? То есть ты всегда попадаешь точно в цель? Конечно, можем поспорить. А на что спорить будем? На папин десерт. Самый меткий получит все три порции. Здорово! Миу, миу, миу, миу! Вот видишь, я тоже могу попасть точно в цель. А ты попробуй попасть, если корзина будет стоять дальше. Ой. Недолёт. Это потому, что бумага слишком легкая. Надо кидать что-то потяжелее. Котята решили кидать вместо бумаги шерстяные клубки. Ой! Надо кидать то, что не запутается. Например, игрушки. Ура! Я самый меткий! Все три десерта мои! Нет, надо попасть точно в корзину, а не на корзину. Тогда лучше кидать что-то простое и гладкое. Котятам кажется, что кидать персики – это хорошая идея. Ой, мы испачкали пол и диван. Что же делать? Нужно бросать что-то покрепче. Я знаю, за мной! Так, смотрите, как я попаду точно в цель. Котятки, а вы не знаете, где наш арбуз? Вот это точно в цель. Что тут такое? Похоже, котята решили устроить фруктовый бой. А если бы арбуз упал и разбился, все вокруг стало бы липким. И еще все остались бы без десерта. Я ведь собирался сделать фруктовый салат с арбузом. Простите, мы просто поспорили. Кто из нас самый меткий, тот выиграет десерт и всех остальных. Ха-ха. Похоже, котятки, тут никто из вас не выиграл. Да уж. А узнать, кто самый меткий, можно было и другими способами, не раскидывая при этом вещи и еду. Да, мы как-то не подумали. Но я знаю, что надо делать. Надо! Надо, как обычно, все убрать. Да. Молодцы! Теперь все вещи попали точно в цель. И для таких метких котят я приготовил фруктовый салат из арбуза и персиков. После десерта, котятки, мы пойдем на улицу. Там вас ждет сюрприз. Я приделал к вашему домику кольцо с сеткой. А я накачала вам баскетбольный мяч, чтобы вы попадали им точно в цель. Ого! Здорово! Миу-миу-миу-миу! Вот так котята начали осваивать баскетбол. И теперь для них это не просто спор, а увлекательная игра. Три кота, три хвоста, три хвоста, три кота, три кота, три хвоста. Майский жук. Однажды майским днем на улице было очень жарко. Фух, сегодня дома так душно, надо немного проветрить. Ох, так гораздо лучше. Ой. Это майский жук, их сейчас на улице полно. Видимо, он заблудился и случайно попал к нам в дом. Да, похоже, пора ставить сетки на окна. Ой, пойду достану их из подвала. Кстати, А вам задание – выпустить этого жука на улицу. Выпустить жука! Здорово! Миу, миу, миу, миу! Наша задача – поймать жука и отправить его на улицу. А может, просто открыть дверь, и жук сам вылетит? А вдруг не вылетит, а с улицы еще жуки налетят? Ой! Начинаем операцию «Ловушка»! А приманкой будет вкусная конфета. Котята ждут, когда жук залетит в их ловушку. Ну давай же, садись уже! Он сел, дергаем! Попробуем еще раз? Нет, это долго! Начинаем операцию «Охота». Поймать. Поймала! Молодец, Карамелька! Что-то он затих. Может, заснул? Вот глупый. Он что, не видит, что там стекло? Смотрите, он не может перевернуться. У жуков так бывает, когда они падают на спину. Как-то жалко его. Не хотел бы я быть на его месте. Ой, чтобы на меня еще и охотились. Я знаю, что надо делать. Надо начать операцию спасения. Поможем жуку выбраться из нашего дома. Теперь котятам остается только вынести жука на улицу. Вместо того, чтобы охотиться на жуков, лучше просто помогать им возвращаться на улицу, если уж они случайно заблудятся и попадут в дом. Три кота, три хвоста, три хвоста, три кота, три кота, три хвоста. Машинка. Как-то раз по телевизору котята увидели необычное зрелище. Всем напряжение! Супер-кот-огонщик собирается перелететь через множество автомобилей. Сможет или нет? Невероятно! Это новый мировой рекорд! Ух ты! Вот это да! Здорово! Моя новая машинка очень мощная. Давайте устроим ей испытание. А как? Поставим игрушки на детской площадке и сделаем настоящее шоу. Прямо как у супер-кота-гонщика по телевизору. Точно! Сделаем шоу! Здорово! Миу-миу-миу-миу! Котята соорудили трамплин на детской площадке. Отойдите! Дайте место для полета! Подожди, Коржик! А разве не нужно сначала рассчитать скорость и дистанцию? Нет-нет! Моя машинка и так справится! Поехали! Нет! Машинка сломалась. Она была совсем новая, а теперь выглядит как старая. Не расстраивайся, Коржик. Коржик, куда ты? Подожди. Коржик, зачем ты достал нашу копилку? Я хочу купить новую машинку, чтобы поставить рекорд. Но мы же вместе копили эти деньги, чтобы купить батут. Да, Коржик, батут для всех, а машинка только для тебя. А если бы я решила купить себе новый кукольный домик, потому что мой уже старый? А я, например, хочу новый велосипед со светоотражателями. Тоже мне теперь покупать его на общие деньги? Отдай! Стой! Так, глубоко не достать. Ну вот, Коржик, из-за тебя у нас не будет батута. Простите, я просто хотела, чтобы у меня была новая машинка. Коржик, я тут взял твою новую машинку. Она уже не новая, она поломанная. Вообще-то я ее починил. А еще мой папа приделал к ней антикрыло. Теперь она будет лететь по нужной траектории. Правда, что ли? Она прямо как новая. Круто! Как ты это сделал? Это несложно. Почти все можно починить. А иногда даже сделать лучше. Это меня папа научил. Почти все можно улучшить? Конечно. Я знаю, что надо делать. Котята сами смогли починить и обновить свои игрушки. А папа достал из пруда их копилку. Здорово! Миу, миу, миу, миу! Вот так котята поняли, что старую вещь можно не только починить, но и улучшить. А на сэкономленные деньги можно купить отличный батут. Три кота, три хвоста, три хвоста, три кота, три кота, три хвоста. Миу-миу-миу-миу, три кота! Морские игры. Однажды Компот и Карамелька ждали в своей комнате Коржика. Ну и где же Коржик? Мне уже скучно. Подожди, он сказал, что придумал что-то интересное. Так. Вот. Теперь мы можем запускать наши водные игрушки. Ух ты! Я смогу запустить свою подводную лодку. А я моего дельфинчика. Здорово! Миу, миу, миу, миу! Нормально. нормально. Это был самый большой таз, который я нашел. Можно запускать наши игрушки в ванной. Мой дельфинчик обожает плескаться в воде. А мой кораблик быстрее всех. Зато моя подводная лодка самая большая и может плавать под водой. Ой, вода вылилась на пол. Хорошо, что в ванной стены и пол не промокают. Но вода может вытекать через щель под дверью. Надо скорее заткнуть ее полотенцем. Зато у нас теперь больше места для водных игр. Раз ванная не промокает, мы можем немножко здесь поиграть. Поплыли! Давай! Я быстрее! Ой, у нас крыша протекает. Странно, дождя нет. Ой, похоже, где-то протечка. Надо разобраться. Кисуля, в кабинете с потолка капает. И в кухне тоже. Похоже, в ванной прорвало трубу. Давай, запускай. Кажется, там наши котятки. Котятки, вы устроили настоящий потоп. У нас с потолка уже капает вода. Простите, мы думали, что вода не вытечет из ванной. Ну вот, мы все затопили. Я знаю, что надо делать. Мы больше не будем играть в морские игры. А сейчас надо скорее все убрать. Котята с родителями пытаются убрать воду тряпками, но воды слишком много. Я устал убирать воду. Пыль убирать и то легче. Взял пылесос и все. Точно! Как же я забыл! У меня же есть специальный насос для откачивания воды. Ручной насос втягивает воду и по специальному шлангу отправляет ее в бочку. Теперь на полу сухо, из потолка ничего не капает. И что делать со всей этой водой? Мы наполним ею небольшие прудики, которые выкопаем рядом с домом. И вот там вы сможете спокойно устраивать свои морские игры. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Вот так котята поняли, что лучше и веселее играть с водой на улице и под присмотром взрослых. Три кота, три хвоста, три хвоста, три кота, три кота, три хвоста. Выставка динозавров. Однажды Компот увидел на обложке журнала рекламу выставки динозавров. Ой, смотрите, у нас в городе проходит выставка динозавров. Я так их люблю. Давайте сходим. Я бы тоже посмотрел на этих чудищ. И я тоже. Это будет так здорово! Миу, миу, миу, миу. Мне очень жаль, котятки, но это журнал за прошлую неделю, и выставка динозавров уже закрылась. Но если выставку будут проводить снова, то мы обязательно на нее сходим. Компот очень расстроился из-за выставки динозавров. И Коржик с Карамелькой решили его отвлечь. Эй, Компот, давай поиграем в строителей. Этот кран похож на бронтозавра. Жаль, что я не увижу его на выставке. Компот, давай запускать самолетики. Самолетик. Он напоминает мне птеродактиля. Компот, пойдем на улицу играть с друзьями в футбол. Мяч так похож на яйцо динозавра. Идите без меня. Идите сюда. На детской площадке котята о чем-то договорились. Коржик и Карамелька пошли домой, а их друзья отправились готовить сюрприз для Компота. После обеда Компот снова собрался почитать книгу про динозавров. А знаешь, Компот, лучше всего читать книжки. На свежем воздухе. Мне и дома хорошо. Эй, подождите. Отдайте. Компот, мы приглашаем тебя на выставку динозавров, которых мы сделали сами. Сюрприз! Вообще-то динозавры не были такими разноцветными. И шариков у них не было. Бантики они тоже не носили. И глаза у них не светились. А это не динозавр, а какой-то бумажный дракон. Динозавры, драконы, какая разница? Между прочим, все для тебя старались. Спасибо, что хотели меня порадовать. Но у вас вышли сказочные чудища, а не динозавры. Мы просто хотели сделать их поинтереснее. Но динозавры и так интересны. У одних были очень длинные шеи, у других огромные челюсти, у третьих рога или гребни. И мне нравятся динозавры, потому что они жили не в сказках, а на самом деле. Да, надо было побольше узнать про все это перед тем, как делать выставку. Я знаю, что надо делать. Мы сделаем еще одну выставку динозавров. Точно! А Компот нам в этом поможет. Из проволоки и бумаги под руководством Компота котята сделали новых динозавров. И теперь они выглядят почти как настоящие. Наша выставка динозавров открыта! Здорово! Миу-миу-миу-миу! Вот это да! Как живые! Итак, это стегозавр. Это птеродактиль. Это тираннозавр. А это бронтозавр. А вот такие динозавры разве тоже существовали? Нет, таких не было. Это особый вид. Динозавры фантастические. А вот этот с бантиками, наверное, называется бантозавр. Вот так Компот все-таки попал на выставку динозавров. А другие котята смогли получше узнать этих древних ящеров. Путешествие на поезде. Однажды вся семья отправилась в отпуск на юг, и котята впервые должны были ехать на поезде. Поезд на юг отправляется через 15 минут с третьей платформы. О, это про наш поезд говорят. А вот и он. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Добрый день. Здравствуйте. Вот наши билеты. Проходите, пожалуйста. Моя комната будет тут. Ой, извините. Коржик, комнаты в поезде называются купе. У нас купе номер 5. Ух ты! Чур, я на самом верху. Смотрите, как я сейчас туда заберусь. Поезд не место для активных игр. А что же тогда тут делать? У нас есть журналы, игры и альбом с фломастерами. Котята прекрасно провели время в купе. Им очень понравились маленькие зубные щетки и тюбики с пастой, которые выдают пассажирам поезда. Станция Котейкино поле. Стоянка 5 минут. Давайте купим яблок, а заодно подышим воздухом. А папу будить не будем, пусть отдыхает. Поезд на юг отправляется через 1 минуту. Нам пора, котятки. Ой, а где Коржик? Смотрите, вон он. Коржик, ты почему убежал? Я не убегал. Я пошел посмотреть на этот поезд. Ты мог потеряться. Наш поезд вот-вот уедет. Как он может уехать без нас? Ой, подождите! Ну вот, уехал. И папа вместе с ним. Не волнуйтесь, котятки, мы обязательно что-нибудь придумаем. А давайте догоним папу на другом поезде. А если он поедет в другое место? Может, поедем на этой тележке? Качаешь ручку, и она едет по рельсам. Я в книжке читал. Это дрезина, вот только поезд на ней не догнать. Как я понимаю, вы опоздали на поезд. Я могу подвезти вас до следующей станции на машине. Но нам лучше поторопиться. Ой, спасибо, вы нам очень поможете. Поезда дальнего следования очень быстрые. И маме с котятами удалось догнать свой поезд в последнюю минуту. Догнали. Спасибо! Счастливого пути! Да. Папа, наверное, так волнуется. Похоже, папа не так уж и волновался. Как же я славно выспался! Надо будет на следующей станции нам всем выйти и подышать воздухом. Ух, Котя, я боюсь, что кое-кто из котят может потеряться. Ну вот, не видать нам больше яблок. Я знаю, что надо делать. На улице мы не будем отходить от вас с папой. Честно-честно, обещаем. Ну, если так, то можно и выйти. Вот и хорошо. А сейчас время обеда. Мы идем в вагон-ресторан. В поезде есть вагон-ресторан? Здорово! Миу-миу-миу-миу! Вот так котята поняли, что путешествовать на поезде очень интересно. Особенно, если держаться вместе. Ведь вместе всегда веселее. Три кота, три хвоста, три хвоста, три кота, три кота, три хвоста. Миу-миу-миу-миу, три кота! Загадочная находка. Однажды котята искали в подвале скотч, чтобы наклеить свои рисунки на стену. А это что такое? Это точно не бинокль. Может, это можно включить? Тут нет никаких кнопок. И провода тоже нет. А может, это можно открыть? Ура! Открыл! О, да это же скотч! Скотч липкий, а эта лента нет. Непонятно. А вдруг эта штука вообще не с нашей планеты? Может, ее оставили пришельцы? Может, через эти отверстия можно переместиться на их планету? Эй, а я? Надо показать эту штуку Гоне. Он знает о пришельцах все. Точно! Миу-миу-миу-миу! Котята отнесли загадочный предмет к своему другу Гоне, который живет по соседству. Нет, это точно не от пришельцев. У них все сложнее. Должны быть кнопочки, лампочки, экраны. А здесь ничего такого нет. А может быть, эта штука прилетела к нам из далекого будущего? Перед вами портал в прошлое. Просьба ничего туда не ронять. Ой! Упс, этот объект отправился в прошлое. А вдруг эта штука из сказочного мира, и она исполняет желание? Хочу стать невидимой. Мы тебя видим. Все, мне надоело гадать. Давайте посмотрим в интернете. Папа! Мы нашли в подвале какую-то штуку и не знаем, что это. Можно мы посмотрим в интернете? Ха-ха! Эта штука называется видеокассета. Видеокассета? Ну, это как флешка, только из прошлого. Сейчас на флешку можно записать что угодно: фотографии, музыку и даже видео. А раньше видео записывали на такие вот огромные видеокассеты. Интересно, сколько лет этой видеокассете? Вдруг на ней видео про динозавров? Давайте посмотрим. Видеокассеты появились не во времена динозавров, а когда я был маленьким. Все равно, давайте посмотрим, что там. Как вставить ее в ноутбук? Никак, Коржик. Эти кассеты можно смотреть только через видеомагнитофон. Но видеомагнитофонов уже давно ни у кого нет. Я знаю, что надо делать. Надо спросить у дедушки. Он любит хранить старые вещи. Может, у него остался видеомагнитофон? Котята с папой приехали к дедушке, и оказалось, что у него действительно сохранился старый видеомагнитофон. Так ведь это же ваш папа! Это папа? А это мой брат, ваш дядя Кекс. Мы тут еще совсем маленькие. Я помню, как снимал это видео. Это же я с камерой. Я тоже помню. Я тогда приготовил свой первый торт из песка. Я так рад, что мы нашли эту видеокассету. Мы как будто попали в прошлое и увидели маленького папу и дядю Кекса. У меня тут много таких кассет. Давайте еще какую-нибудь посмотрим. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Хорошо, когда кто-то хранит старые вещи на память. Ведь благодаря им можно оказаться в прошлом. Три кота, три хвоста, три хвоста, три кота, три кота, три хвоста. Миу-миу-миу-миу, три кота! Откуда берется мед? Однажды котята приехали погостить к бабушке. Приехали, мои сладкие, как я по вам соскучилась. Мы тоже соскучились, бабушка. Пока. Пока. Пока. У меня для вас есть кое-что вкусненькое. Знаете, что в этом горшочке? Наверное, сметана. И вовсе не сметана, там, Я знаю, там сливки. Или нет, варенье. В этом горшочке мед. Самый свежий. Садитесь, котятки, будем пить чай с медом. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Ой, пчела! Испугался? А чего это она разлеталась? Наверное, хочет забрать бабушкин мед. Пчела! Не трогай мед, он бабушкин. Котятки, что случилось? Мы спасаем твой мед. Пчела хочет его забрать. И сердито говорит жу-жу-жу-жу. Пчела сердится, потому что вы машете лапками. А вдруг она заберет у тебя мед? Наоборот, котятки, это я взяла мед у пчел. Как это? Они тебе его подарили на день рождения? Или пчелы подарили тебе мед за то, что ты связала им полосатые свитера? Или есть специальный пчелиный магазин, где можно купить мед? Ой, ну и фантазия у вас, котятки. Откуда же пчелы берут мед? Они делают его сами. Если мы узнаем, как пчелы делают мед, то сможем потом и сами его делать. Главное, чтобы они нас не заметили. Они перелетают с цветка на цветок. Значит, мед есть в цветах. Не вижу тут никакого меда. А его тут и нет, котятки. С цветов пчелы собирают нектар и несут его в свои домики ульи, чтобы там делать мед. Значит, нам надо подобраться к их домам, и тогда мы увидим, как они это делают. Я к этим ульям не пойду. Там этих пчел как-то многовато. Ничего страшного, котятки. Мы с вами наденем специальные защитные костюмы. Вот, эти домики называются ульи. В них пчелы живут и делают мед. А можно посмотреть? Лучше не надо. По-моему, пчелам это не понравится. Жу-жу-жу, жу-жу-жу. А по-моему, пчела просто танцует. Правильно, Карамелька. Этим танцем она показывает другим пчелам, что нашла новое место, где есть медоносные цветы. А это пчелиные соты. Какие ровненькие. Как по линейке. Пчелы льют в соты нектар и убирают из него лишнюю воду. А дальше секрет. Это тайна? Нельзя рассказывать? Нет, секрет – это такое специальное вещество, которое пчелы добавляют в нектар, чтобы он превратился в мед. Я дам вам с собой мед в сотах, чтобы вы угостили папу и маму. А пчелы не рассердятся, что мы взяли их мед? Не рассердятся, они сделают еще. Ура, мы принесем домой мед, как настоящие пчелы. Мы медовые котята. Здорово! Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу. Вот так котята узнали, что мед делают пчелы. И что пчелы много и упорно трудятся. И поэтому мед такой полезный и вкусный. Три кота, три хвоста, три хвоста, три кота, три кота, три хвоста. Миу-миу-миу-миу, три кота. Фестиваль воздушных шаров. Однажды папа повез котят на фестиваль воздушных шаров. Какие тут красивые картинки! И все так понятно написано. Да, теперь мы знаем о воздушных шарах все. Книжка – это хорошо, но в жизни все еще лучше. Привет, дружище! О, привет! Давно не виделись! Котятки, это мой старый друг, дядя Боба! Здравствуйте! Привет, котятки! Как я и обещал, я сделал для вас шар особой формы! Вот спасибо, такого я не ожидал. Я решил всем напомнить, что ты был отличным пилотом. Помнишь наш первый полет? О, такое не забывается. У нас был шар почти как вон тот. Точно. Были же времена. Да, времена были что надо. Я знаю, что отсюда будет идти огонь. Он наполнит шар теплым воздухом, и от этого шар взлетит. Не трогай, надо дождаться папу. Да мы и без папы все знаем по книжке. Только вот этот рычаг не помню для чего. Ой! О, шар взлетел! Что ты наделал, Коржик? Остановите его, а то мы улетим в космос. наверное, уже высоко. Надо посмотреть. Стой, а то вдруг корзина от этого перевернется. Компот, ты же читал книгу. Попробуй спустить шар. А вдруг я что-то не то сделаю? Мы что, так будем летать до старости? Да. Наверняка нас спасут. Может, вертолетом? Или к нам сюда залезут альпинисты. А может проткнуть шар? Он будет сдуваться, и мы приземлимся. А вдруг мы приземлимся где-то совсем далеко? Коржик, компот, карамелька! Котятки, как вы там оказались? Сейчас мы спустим вас вниз. Папа! Мы думали, что улетели высоко и далеко. Даже боялись выглянуть из корзины. Хорошо, что шар был привязан. Но вы не должны были ничего трогать, котятки. Мы думали, что уже все знаем про воздушные шары из книжки. Но в жизни все оказалось сложнее. Я знаю, что надо делать. Шаром должен управлять тот, кто раньше это уже делал. Правильно, Карамелька. Например, я. А ты точно знаешь, как им управлять? Конечно. Ваш папа знает все про воздушные шары. И не только по книжкам, но и собственного опыта. Ого! Здорово! Миу-миу-миу-миу! Вот так котята узнали, что картинки из книжки не заменят практических знаний. А во всех незнакомых ситуациях лучше, чтобы рядом были взрослые. Три кота, три хвоста, три хвоста, три кота, три кота, три хвоста. Сила притяжения. Как-то раз папа решил отнести старые вещи в подвал. Не догоните! Моя машинка самая быстрая! Ох, котятки! Что это за штука прилипла к машинке? Эта штука называется магнит. У него есть особая сила, сила притяжения. Он притягивает металлические предметы. Это как наши магнитики на холодильнике? Да, только этот магнит гораздо сильнее. У нас теперь есть сила притяжения! Здорово! Миу, миу, миу, миу! Котята подвесили магнит на удочку и побежали на детскую площадку. Смотри, Гоня, наш магнит притянул твою летающую тарелку. Правда круто? Не круто! Вы мне всех пришельцев раскидали. Стойте! Я же его еще не доделал. Ну вот, теперь заново надо собирать. Кажется, наш магнит никого не радует. Они просто еще не поняли его силу. Сейчас я им покажу. Эй, железяки, за мной! Корона! Ну что, теперь вы увидели силу притяжения? Увидели и больше не хотим. Нам ваша магнитная сила не нужна. И отдайте мою корону. Ну и ладно, мы и без них повеселимся. Кисуля, мой любимый суп с лапшой. С лапшой и морковкой, Котя. Сейчас попробуем. Как это? Да что ж такое? Котя, что случилось? Да, прости, кисуля, я сам не понимаю, как это вышло. Мама, папа не виноват, это все из-за нас. То есть из-за магнита. Простите, мы просто хотели поиграть. Котятки, магнит – это не игрушка. Он должен приносить пользу, а не вред. Лучше отнесите его в подвал, пока еще что-нибудь не натворили. И еще нам надо извиниться перед нашими друзьями. Ой! Мама, а что ты делаешь? Мне надо срочно ехать по делам. Но я уронила ключи от машины, и теперь их не достать. Я знаю, что надо делать. Ключи ведь металлические. Мы вытянем их силой магнита. Оп. Здорово! Иу-миу-миу-миу. Вот так котята поняли, что простой магнит может принести много радости, если использовать его для хорошего дела. Три кота, три хвоста, три хвоста, три кота, три кота, три хвоста. Миу-миу-миу-миу, три кота. Три кота. Пикник. Как-то раз папа с мамой решили отвезти Коржика, Карамельку и Компота за город на пикник. А на пикник нужно брать самое необходимое. С утра пораньше папа погрузил в машину свою удочку и гитару, а потом занялся подготовкой автомобиля к поездке. Тем временем мама и котята собирали вещи для пикника. «Я на пикнике буду делать куличики», сказала Карамелька и положила в багажник папиной машины ведерко и формочку. «А я буду читать книжки на свежем воздухе», сообщил Компот, укладывая в машину увесистую стопку книг. «А я буду просто бегать», воскликнул Коржик и принялся весело скакать по двору. И тут котята увидели, как мама несет к машине огромную корзину с едой для пикника. Чего там только не было. «Ух ты! Сколько всего вкусного!» Восхитился Компот. «Конечно! Какой же пикник без вкусного обеда?» Сказала мама. Она знала, что на свежем воздухе у котят будет отличный аппетит. «Главное, ничего не забыть!» Напомнил всем папа, а потом пересчитал котят на всякий случай. Коржик, Карамелька, Компот. Все семейство было в сборе. Папа поставил корзину с обедом на крышу автомобиля, захлопнул багажник и объявил. «Мы выезжаем!» «Ура!» Хором закричали Коржик, Карамелька и Компот и запрыгнули в машину, где уже сидели папа и мама. Автомобиль тронулся с места, а котята запели веселую песенку. Все были так увлечены поездкой, что даже не заметили, как корзина с вкусным угощением зацепилась за ветку. Машина поехала по лесной дорожке, а приготовленный мамой обед так и остался на дереве неподалеку от дома. Тем временем Коржик, Карамелька и Компот вместе с папой и мамой хором пели свою песню. «На пикник мы везем молоко с миндалем, и салат, и шашлык. На пикник, на пикник. Наконец, папа посигналил и остановил машину на симпатичной лесной опушке, рядом с небольшим прудом. «Ах, какая красота!» — воскликнул папа, выходя из машины и оглядываясь вокруг. «Давайте же скорее начнем наш пикник!» И вдруг он остановился. «Ой, а где наша корзинка с едой?» И все посмотрели на крышу автомобиля, где должна была стоять обеденная корзина. «Кажется, кто-то оставил ее дома», — недовольно сказала мама и укоризненно посмотрела на папу. «Или потерял ее по дороге». У котят был очень расстроенный вид. «Ну вот, а как же обед?» — захныкал голодный компот. «А давайте слетаем домой на самолете», — предложил решение Коржик. «Соберем новую корзинку и быстренько вернемся». «Но, Коржик, самолеты не садятся среди деревьев», — остановила фантазию котенка мама. «Тогда можно просто заказать пиццу», — придумала сообразительная Карамелька. «Карамелька, доставщик пиццы не сможет найти нас в лесу без точного адреса», — объяснила мама. «Но я уверена, наш папа обязательно что-нибудь придумает», — сказала она. Мама подала папе удочку, ведь с ее помощью можно поймать рыбку в пруду и приготовить вкусный обед. Папа задумался. «Да!» — воскликнул он. «Знаете что? Мы сами добудем себе еду!» — решительно объявил папа. «Значит, пикник состоится?» — обрадовалась Карамелька. Коржик и Компот тоже развеселились, и все принялись за дело. Пока мама и Карамелька собирали хворост, чтобы разжечь костер, папа, Коржик и Компот ловили рыбу. Они сидели на берегу пруда и смотрели на поплавок папиной удочки. Но рыбка никак не ловилась. «Ну где же она?» – нетерпеливо приговаривал Коржик, дергая папу за хвост. «В рыбалке главное терпение!» Сознанием дела объяснил папа котята. Но оказалось, что в лесном пруду не водится рыба. На папину удочку попалась сначала водоросль, потом коряга, потом огромная лягушка. Но рыбы не было ни одной, даже самой малюсенькой. Папа, Коржик и Компот загрустили, и понурые вернулись на поляну, где их уже ждали мама и Карамелька. «Мы с Карамелькой собрали хворост», — сказала мама. «А мы ничего не поймали», — развел лапами Коржик. «Мы останемся голодными», — протянул Компот. «А если поискать какую-нибудь еду в лесу?» — предложила мама. «Точно!» — воскликнула Карамелька. «Папа разожжет нам костер, а мы наберем грибов». «Ура! За мной!» – обрадовался Коржик и первым побежал в лес. Карамелька поспешила за братом, а Компот вспомнил про свои книжки, которые он взял с собой на пикник. «Грибы – это вкусно!» – задумчиво произнес Компот. Итак, Коржик и Карамелька принялись собирать в лесу грибы, а Компот открыл толстый справочник грибника. Он проверял по книжке, какие грибы съедобные, а какие нет. Некоторые находки котят пришлось оставить в лесу, ведь мухоморы есть нельзя. И все-таки Коржик, Карамелька и мама собрали целое ведерко подосиновиков, подберезовиков и других вкусных грибов. «Вот сколько грибов!» – сказал Коржик, протягивая папе полное ведро. «Давайте их скорее зажарим!» – поторапливал всех Компот, ведь он уже не на шутку проголодался. Осталось только разжечь костер и приготовить на нем обед. Папа стал хлопать себя по карманам, пытаясь найти спички. «Ну где же они?» «А спички-то остались в корзинке с едой», – в конце концов вспомнил папа. И снова все очень расстроились. «Но не можем же мы есть грибы сырыми», – растерянно сказала мама. И тут компот придумал выход из трудной ситуации. «А можно добыть огонь, как это делали в древние времена?» – сказал умный котенок и взял веточку хвороста. «Трением!» «Молодец, компот!» – похвалила мама старшего сына. И вот папа принялся добывать огонь. Он сложил хворост для костра и стал быстро-быстро крутить одну из веточек, чтобы от трения появились искры. Постепенно хворост задымился. Папа изо всех сил дул на ветки, чтобы огонь разгорелся. Но это было не так-то легко. От едкого дыма бедный папа даже закашлялся. «А давайте поможем папе дуть», – предложила Карамелька своим братьям. Коржик, Карамелька и Компот стали дуть на дымящийся хворост вместе с папой. И, наконец, костер по-настоящему разгорелся. Теперь можно было готовить на огне обед. «Горит, горит!» – радостно запрыгал коржик. «Вот, теперь можно начинать наш пикник», – объявил довольный папа. Котята вместе с мамой приготовили на костре жареные грибы и расстелили на траве скатерть для пикника. Все уселись вокруг, и папа заиграл на гитаре. Хором они запели свою песенку. На пикник, кто рыбак и грибник, кто скучать не привык, на пикник. Папа так чудесно играл на гитаре, что котята и мама зааплодировали ему. Папа был счастлив. «Грибы почти готовы, а у нас еще будет десерт», – неожиданно сказала мама и разложила на скатерти сладкое угощение. Черника, брусника и малина. Оказывается, мама успела собрать в лесу ягоды. «Здорово!» – хором воскликнули коржик, Карамелька и Компот. Несмотря ни на что, пикник все-таки состоялся, и все остались довольны. Котята вместе с папой и мамой сидели у костра, ели жареные грибы и свежие ягоды и радовались, что все так хорошо закончилось. Пикник получился замечательный. Киношедевр. Однажды коржик, Карамелька и Компот задумали снять фильм. Котята решили узнать у папы, как это делается. Папа с раннего утра занимался работой в своей комнате, придумывал рецепт нового торта и теперь задремал с кулинарной книгой в руках. Неожиданно в комнату вбежали котята и разбудили его. «Папа, мы хотим снимать кино, но не знаем как», – начал коржик. «А, вам нужен сценарист, режиссер и кинооператор», – ответил папа. «А кто это такие?» – спросили котята. «Сценарист придумывает, что будут делать актеры», – объяснил папа. «Режиссер говорит актерам, как им играть, а кинооператор снимает все это на камеру». «Я буду сценаристом», – первой воскликнула Карамелька и схватила чистый лист бумаги, чтобы приступить к работе. «А я буду режиссером», – выбрал себе подходящее занятие коржик и скрутил из бумаги рупор, которым обычно пользуются опытные режиссеры. «А я кинооператором», – задумчиво произнес Компот. «Но у меня же нет кинокамеры», – растерялся котенок. Он не знал, где можно раздобыть камеру для съемок. «Ну, это не беда», – придумал выход папа. «Можно снимать просто на телефон». Тем временем мама была занята на кухне приготовлением обеда. «Мама!» – одновременно раздались голос коржика, Карамельки и Компота. Котята дружно вбежали в кухню, чтобы поделиться с мамой своей новостью. «Мы будем снимать фильм!» «Можно я возьму твой телефон?» – попросил Компот. «Мне нужна камера». «Можно», – ответила мама. «Только смотри, не потеряй», – предупредила она Компота и протянула ему свой телефон. «Ура!» – хором закричали котята. Они очень обрадовались. Теперь можно было снимать кино. Коржик, Карамелька и Компот услышали звонок в дверь и побежали в прихожую встречать своих друзей. На съемку пришли актеры. Нудик, Гоня и Лапочка. Нудик нарядился в костюм клоуна, Гоня переоделся космическим пришельцем, а Лапочка надела свое лучшее платье, чтобы выглядеть как настоящая принцесса. «Привет!» – помахали лапками гости. Режиссер Коржик недовольно осмотрел приглашенных актеров. «Что это за костюмы?» – возмутился он. «У нас будет фильм про пиратов». «Тогда я буду красивой принцессой пиратов», – мечтательно произнесла Лапочка. «А я пришелец», – объяснил Гоня. «Я буду делать так». Котенок поднял свой игрушечный пистолет и показал, как он будет стрелять. «А я всегда хотел сыграть клоуна», – грустно протянул Нудик. «Ну, даже не знаю», – пожал плечами Коржик. «У пиратов должен быть корабль», – подала идею Карамелька. Теперь нужно было создать декорацию для съемки фильма. Из чего же смастерить пиратское судно? Швабра и покрывало оказались очень похожи на мачту и парус. Котята установили их на диване, и он превратился в корабль пиратов. Актеры заняли свои места на палубе. Все было готово к съемке. Режиссер Коржик забрался на стул. «Оператор готов?» «Мотор! Начали!» – скомандовал Коржик. Компот включил камеру на мамином телефоне и направил его на пиратский корабль. Принцесса Лапочка, клоун Нудик и космический пришелец Гоня немного растерялись. Они не знали, как играть свои роли. «Делайте же что-нибудь, а то будет скучное кино!» Снова рассердился строгий режиссер Коржик. «Мы устроим качку», – предложил Гоня. «Как будто корабль попал в шторм». И котята принялись скакать на диване корабле, раскачивая его. Даже спокойный Нудик присоединился к веселью. «Прыгать я могу, я же клоун!» – обрадовался он. Гоня, Лапочка и Нудик прыгали еще и еще. Пиратский корабль ходил ходуном. Кинооператор Компот снимал все это на камеру. А Коржик наблюдал за съемкой со своего режиссерского стула. Как вдруг... Качка на корабле оказалась такой сильной, что мачта упала на актеров. Котята потеряли равновесие, а парус из одеяла накрыл их сверху. На диване получилась куча мала из котят и развалившихся декораций. Из-под одеяла раздался хохот, и съемку пришлось остановить. «Стоп! Ну что это такое?» – воскликнул Коржик. «Наш корабль затонул», – со смехом объяснил Гоня, выбираясь из-под одеяла и постреливая из своего игрушечного пистолетика. «А что у нас по сценарию?» – спросил Коржик у Карамельки. «Пираты в открытом море, а с ними кит», – ответила она. «А кто же сыграет кита?» – задумался режиссер Коржик. Нужно было придумать, как снимать фильм дальше. Котята решили продолжить съемку фильма про пиратов на улице. Коржик попросил папу сыграть роль кита. Папа завернулся в покрывало и сказал: «Буль-буль-буль, я огромный кит». Все котята были в полном восторге. Так похож оказался папа на настоящего кита. Котята-пираты принялись бегать, а папа-кит их догонять. «Буль-буль-буль-буль», – закричал папа. И всем стало очень весело. Оператор Компот только успевал снимать. Кино получалось замечательное. «А я хочу спеть красивую песенку», – неожиданно предложила Лапочка. Компот направил камеру телефона на Лапочку, и та приготовилась петь. Вдруг заиграла приятная мелодия. Оказалось, что на мамин телефон позвонила бабушка. Звонок был так не вовремя, поэтому оператор Компот решил не останавливать съемку. «Алло, бабуля, это не мама, это Компот. Мы снимаем фильм», – быстро объяснил он и закончил разговор, не дослушав, что хотела сказать бабушка. Компот вновь направил камеру телефона на Лампочку, и та запела. «В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная». Чудесное пение Лапочки оборвалось, потому что прямо на актрису и кинооператора налетела шумная компания котят, которые убегали от папы, переодетого китом. Компоту и Лапочке ничего не оставалось, как присоединиться к общему веселью. Наконец, погоня закончилась, все котята запутались где-то в кустах, и первым оттуда показался режиссер Коржик и кинооператор Компот. «Компот, ты это снял?» – спросил запыхавшийся Коржик. «Я потерял мамин телефон», – грустно ответил тот. «Буль-буль», – сказал папа, выбираясь из кустов. «Мама наверняка расстроится». «Там же наш фильм, давайте его искать», – скомандовал Коржик, и все бросились на поиски маминого телефона. Но найти телефон в кустах оказалось совсем непросто. Растерянные котята и папа вылезли из зарослей кустарника. Телефона нигде не было. «Что я теперь скажу маме?» – захныкал Компот. «Я знаю, что надо делать», – как всегда быстро нашлась Карамелька. Она подошла к папе и попросила. «Папа, дай твой телефон». Папа протянул сообразительной Карамельке телефон, и она набрала номер мамы. Котята сразу услышали знакомую мелодию. Это звонил мамин телефон. Он лежал в густой траве прямо перед котятами. Компот раздвинул зеленые листья, мамин телефон нашелся. «Ура!» – воскликнули хором все котята. А вечером того же дня состоялась премьера. Котята расселись на диване в ожидании кинопоказа. На стульях перед телевизором сидели родители Гони, Лапочки и Нудика, приглашенные на просмотр нового фильма. «А вдруг им не понравится наш фильм?» – беспокоился режиссер Коржик. Папа включил телевизор и подсоединил к нему мамин телефон. Кино началось. Зрители смотрели веселый фильм о приключениях пиратов-котят, смеялись и аплодировали. Когда кино закончилось, все мамы и папы повернулись к съемочной группе. «Браво! Браво!» – с восторгом закричали родители Коржику, Карамельке и Компоту, а также их друзьям – Лапочке, Гоне и Нудику. «Минуту внимания!» – вдруг сказала мама. «Сегодняшний фильм побеждает в номинации «Лучший фильм года», – торжественно объявила она и расстелила на полу красную ковровую дорожку, точно такую же, как на настоящих кинофестивалях». «Здорово!» – обрадовался Коржик, Карамелька и Компот и запрыгали на красном ковре. «Просим создателей выйти на сцену и получить награду», – продолжал церемонию папа и протянул котятам огромный праздничный торт. Торт был украшен статуэткой кота. Это был приз победителям кинофестиваля. Съемочная группа прошла по красной ковровой дорожке под звуки щелкающих фотокамер и восторженные возгласы зрителей. Все было, как на настоящем фестивале кино. Папа вручил котятам торт, и они были очень счастливы в эту минуту. Вот так Коржик, Карамелька и Компот сняли настоящий киношедевр, потому что он понравился всем без исключения.